Майор тут же связался со своим отделом, но все предпринятые им усилия найти свободных экспертов оказались тщетны. Как только люди узнавали, что Дугаеву эксперты нужны не для расследования ведомого им дела, а для помощи офицеру из главка, тут же находились сотни причин, чтобы не выехать на объект. Хотя подоплека у них была одна и та же. Дескать, в главке зажрались и хотят на чужом горбу выезжать. Пусть своих присылают, а у наших экспертов и без них работы навалом. «Вот потому-то ты и не в главке!» Ухмыльнулся Станислав, когда Тугаев доложил ему о неудаче. «Это почему?» Удивился майор. «Туго соображаешь!» Пояснил Гречко. «Сказал бы, что эксперты тебе лично нужны, не лишился бы обещанной добавки. А так придется тебе ограничиться тем, что есть. Впрочем, пузырь еще поставлю, если постоишь здесь и ни единую рожу к мусорным бакам не подпустишь, пока наши эксперты не приедут». Майор, что-то обиженно пробормотав себе под нос, помогать Станиславу все-таки взялся. Причем принялся с таким усердием отгонять зевак от места происшествия, что вызвал улыбку на лице Гречко, пока тот звонил в главку и связывался с экспертным отделом. Ребята ему обещали прислать немедленно, однако, когда те приехали, покрыли Станислава матом. «Стас, ты совсем с ума сошел?» Вопил на него старший группы, совсем молодой майор Щеголев. «Что, по-твоему, мы в этой помойке найти должны?» «Все, что угодно!» Отрезал Гречко. «Я, конечно, не прошу вас о снятии отпечатков пальцев, но следы подошвы и протекторы проезжавших здесь машин мне позарез нужны». «Так тут работы на весь день!» Возмутился кто-то из экспертов. Станислав обернулся. «Вот и трудитесь!» Безапелляционно заявил он. «А если вам здешние ароматы мешают, можете респираторы надеть. Их вы, кажется, всегда с собой таскаете». Осознав, что дальнейшие споры бесполезны, эксперты смирились. Им не хотелось копаться в мусорной куче, но, говоря откровенно, работать спецам приходилось и в гораздо более отвратительных условиях. Повытаскивав из машины все необходимые инструменты, троица экспертов взялась за выполнение своих прямых обязанностей, то есть за поиск вещественных доказательств. Что именно Станислав рассчитывал найти здесь с помощью специалистов, он не знал и сам. Просто понимал, что любой незначительный факт может иметь решающее значение в деле, которое вели они с Гуровым. Следы крови Ширяева на спортивном костюме, брошенном в урну, свидетельствовали о том, что парочка, побывавшая здесь ночью, отлично знала, что случилось с бизнесменом и где его можно найти. И поймать эту парочку было первостепенной задачей сыщика. Ну и чтобы самому не стоять без дела, Станислав решил, хоть и без большой надежды, поспрашивать жильцов окрестных домов, не видели ли они что-нибудь подозрительное прошлой ночью. В частности, шикарную машину, останавливающуюся у мусорной кучи. Начал свои опросы Гречко с подъезда, окна которого располагались прямо над мусорными баками. Довольно долго ничего существенного ему услышать не удавалось. Те жители дома, что были в своих квартирах в этот час, по большей части просто жаловались на эти проклятые мусорные бачки и требовали, чтобы Станислав лично перенес их в другое место. Причем утверждение Гречко, что милиция и коммунальные службы – две разные организации, и что он лично нести ответственность за эти бачки не может, абсолютно не помогали. Жильцы дома просто бесились из-за этой проблемы, и вопросы Станислава почти не слушали. Так было до тех пор, пока Гречко не добрался до последнего, 9-го этажа. В двух квартирах на его звонки не ответил никто, а вот дверь третьей открыл пожилой грузный мужчина в майке и трико с отвисшими коленками. «Чего надо?» Хриплым, явно насмерть прокуренным голосом проговорил он. «Полковник Гречко!» Сунул ему под нос удостоверение Станислав. «Скажите, вы вчера в котором часу спать легли?» «А в чем, собственно, дело?» Задал новый вопрос толстяк. «Меня интересует, не видели ли вы вчера вечером иномарку, останавливающуюся у мусорных баков?» Сохраняя остатки терпения, спросил Гречко, заранее готовясь к новым воплям по поводу мусорной проблемы. «С этого и надо было начинать!» К удивлению Станислава ответил мужчина. А то во сколько спать ложусь. Да как темнеет, так и ложусь. Значит, машину вы не видели? Безнадежно поинтересовался Гречко. Кто тебе сказал? Видел? Заявил толстяк. Так как же? Вы же сказали, что с темнотой спать ложитесь. Оторопел Станислав. И что? Да я после того, как ложусь, раз 10 за ночь просыпаюсь и курить на балкон хожу. В квартире-то свалить жена мне уже 5 как запретила. И что вы видели? Оживился Станислав. Оказалось, что не так и много. Модель машины мужчина сверху не различил, поскольку в иномарках почти не разбирался. О чем говорили двое парней, вышедших из машины, тоже не слышал. Но зато, в отличие от бомжа, кое-какие приметы этой парочки рассмотрел. Например, что у одного из них были довольно длинные до плеч русые волосы. Он его еще сначала за девку принял, пока походку не рассмотрел. А второй был темненький и коротко стриженный. Вот и все. «Опознать их сможете?» На всякий случай спросил Станислав. «Нет, не смогу», — ответил толстяк. «А что случилось?» «Неважно», — ответил Гречко и заспешил вниз узнать, не обнаружили ли эксперты что-нибудь.